Глава 3. Сквозь дворец полный демонов. «Фелзерайт!» Болтать было бессмысленно, битва уже началась, Эмилина провела свою атаку. В воздухе пронеслась спираль света, нацеленная в мазоку на потолке, но... Бум! На конце одного из корней Мианза сформировалась сфера света. Она с легкостью перехватила устремившиеся к Мианзе заклинания. Магия столкнулась с магией. И заклинания нейтрализовали друг друга. Звук взрыва положил начало панике среди солдат. Некоторые из них могли видеть мазоку в прошлый раз, но внешность этого существа была слишком поразительна. Некоторые из них приготовили копья мечи, те, кто стоял ближе к двери, без колебаний бросились наружу. Впрочем, мечи и копья не могли достать до потолка. Но даже если бы могли, они бы не оказали никакого эффекта на чистокровного мазоку. Солдаты, которые пытались убежать из-за искривленного пространства, вновь появились из двери на противоположной стороне комнаты, увеличив беспорядок еще больше. А затем один из корней Мианза, тот, из которого она выпустила сферу света, начал набухать. Она планировала отрастить еще одну голову. Набухший отросток продолжил расти до тех пор, пока не стал больше головы девушки. Плюх, бульк. С отвратительным звуком опухоль вскрылась, и на пол упала черная масса. Приземлившись, она издала хлипающий звук, а затем медленно поднялась. Высотой она была солдата. Ее тело было тонким, как будто высушенным, и совершенно черным, словно это была какая-то мумия. И хотя ее очертания лишь слегка походили на человеческие, фиолетовый свет открытых глаз говорил, что это все же было живое существо. «Мазоку? Дал жизнь еще одному мазоку? Нет, один скрывался внутри другого», — сказала я испуганной Мелине, качая головой. Солдаты, которые вновь очутились внутри, запаниковали и с мечами и копьями наготове бросились на черного мазоку. Бац-бац! Раздались звуки глухих ударов. Несколько клинков возникло и устремилось на солдат, ранив некоторых из них, но остальных это, похоже, не остановило. Несколько клинков продолжили свое движение к солдатам, и в конце концов мазоку пронзил их тела. Края его губы загнулись в некоем подобии улыбки. «Назад!» — выкрикнул Гаури и сорвался с места, но он опоздал. Гаури отскочил в сторону, солдаты ринулись вперед. Мазоку взмахнул руками и с чавкающим звуком множество солдат упали на пол, и их тела изрубило на куски. «Ублюдок!» Гаури взял меч на изготовку и атаковал черного мазоку. «Звяк!» Он тут же отпрыгнул назад, отведя меч в сторону. Из бывшего неподалеку доспеха возник серебристый клинок и устремился к нему. «Секунду, здесь еще они?» Существо медленно выползло из доспеха, пока Гаури парировал клинок. Это была серебристая водомерка. Погодите, нет. Оно было ростом с человека, нижняя его часть напоминала водомерку, а верхняя же половина походила на человеческую. Его органы висели наружу, как будто не настоящие. Раздался странный звук, похожий на клёкот птицы, и черный мазоку устремился к Гаури. И Люк двинулся на него с мечом. «Опять! Это меня раздражает!» Когда черный мазоку увидел магический меч в руках Люка, он отпрыгнул назад, разрывая дистанцию между ними. Разумеется, все это время Мелина и я не просто стояли и наблюдали. «Копье Эльмеки! Пламя Эльмеки!» Я выпустила усиленное заклинание. Мелина поддержала меня через мгновение, чтобы наши атаки шли одна за другой. Мы целились Мианза на потолке, не позволяя ей тянуть время. Ловко. Мианза без промедления отцепилась от потолка и рухнула на пол. Наши заклинания ударили в потолок. Но это не было промахом. Все было отлично. Ранее мечом ее было не достать, но теперь солдаты могли до нее добраться. Когда она оказалась на полу, битва разгорелась еще яростней. Вода, вырвавшаяся из ее рта, залила все вокруг. Брызнула кровь. Солдаты упали. Вода устремилась в спину Гаури. Хрясь! Ближайший солдат вонзил свое копье ей в щеку, тем самым превратив струю воды в слабый дождик. Я поняла. Атакуя Мианза, мы не нанесли бы много урона, но если разбить потоки ее воды, мы могли уменьшить их импульс. В таком случае. Корни Мианза разрослись и врезали солдату, который пронзил ее копьем. Затем она с силой вырвала его из своей щеки. Мы за это время приблизились к мазоку. Голова девушки повернулась к нам и... Слишком поздно! Мелина вытащила из-за пазухи кинжал и снова пронзила щеку девушки. Нас обеих окатило водой. Она уже потеряла шанс на победу. С таким давлением её вода не представляла угрозы. В панике Мианза, кажется, попыталась вырастить ещё одну голову рядом с первой. В тот же момент я тоже вытащила кинжал. Мелина и я уже закончили свои заклинания. Я сорвалась с места, а Мелина нырнула в сторону, как будто собираясь совершить бросок. И в тот же момент там, где были мы, пронеслась белая рука. Пронзив воздух, нечто медленно выбралось из Мианза. «Четвёртый Мазоку! Сколько же их там в ней?» У этого Мазоку была белоснежная кожа и четыре руки, что компенсировало, хотя я не уверена, что действительно компенсировало, отсутствие головы. «Вы только что... увернулись?» Раздался удивлённый голос белого Мазоку. Это было опасно. Я продолжил разрывать дистанцию, и тут крайне нехорошее предчувствие дрожью пробежало по моей спине, заставив меня пошевелиться. У меня не было времени его объяснять. Я обменялась взглядом с Мелиной, а затем мы ринулись к белому Мазоку. Гаори был в ужасно невыгодном положении. По крайней мере, так казалось. Шестилапый Мазоку, стоя на трёх ногах, атаковал Гаори тремя остальными. Его лапы были острые и быстры, и он атаковал с трёх различных направлений. Хотя Гаори обладал выдающимися навыками, ему приходилось прилагать все силы, но, в общем, ему приходилось туго. Но эти Мазоку совершили ошибку. А они недооценили нас четверых. У нас, особенно с помощью солдат, были шансы нанести им поражение. Однако... «Вперёд!» С криком солдаты одновременно направили копья на Мазоку-водомерку. Он же, в свою очередь, обвил их одной из своих лап. Копья не нанесли ему никакого урона, а он сумел их схватить. Но это дало Гаори достаточно времени. «Ха!» Гаори мечом обрубил кончики копий вместе с лапами Мазоку. Мазоку-водомерка издал агонизирующий крик, больше похож на стрёк от насекомого. Он рухнул на землю и распался на части, как керамика. «Ты спас нас!» Отвернувшись от солдат, которые выкрикивали благодарности, Гаори направился к Мианзе. Белый Мазоку был наготове. Прежде чем мы сблизились с ним, Мелина и я нырнули налево и направо, и в этот же момент выпустили заклинание. «Фелзарайт! Адское проклятие!» Прямо в Мианза, отвлёкшуюся на Гаори, который наступал на неё. Белый свет опалил её лицо, а копьё смерти пронзило её переплетённые корни. Раздался крик Мианза, и она обратилась к горстке пепла. Когда её останки развеялись, Гаори бросился с мечом наготове и пронзил ошарашенного белого Мазоку. «И сколько тебе ещё всыпать?» Клинок, окутанный светом, прошёл сквозь чёрного Мазоку. «Если собрали нас всех здесь, то могли бы быть серьёзней. Не относитесь к нам свысока лишь потому, что мы люди!» С помощью магически усиленного меча Люк победил чёрного Мазоку без каких-либо проблем. И тут наша непродолжительная битва закончилась. «Сильные!» — пробормотал один из солдат в изумлении. Хотя было немного опасно, сначала битвы прошло не очень много времени. Гаори, я, Люк и Мелина уже наловчились сражаться с Мазоку, так что мы придумали несколько трюков, а именно сражаться быстро, убивать одним ударом, использовать элемент внезапности. С нашим образом жизни развивать такие таланты просто необходимо. Не то чтобы я считала, что для нас это расплюнуть, но я просто не любила об этом задумываться. Конечно, в этот раз Мазоку не учли, какую помощь нам могут оказать солдаты, хотя и сами солдаты пострадали весьма сильно, лишь немногие из них не были ранены, некоторые пострадали очень серьёзно, насколько именно, мы пока сказать не могли. «Есть у кого серьёзные ранения? Мы можем немного обработать ваши раны исцеляющей магией. Можете посмотреть! И меня тоже!» Меня позвали несколько голосов тут и там, когда я окинул взглядом комнату. «У нас есть мази и бинты!» — сказал один из солдат, направившись в соседнюю комнату. У кого-то были незначительные ранения, но в целом ситуация с ранами была, ну, не очень хорошей. Люк, Мелина и я поспешно творили заклинание исцеления, закрывая раны. Однако это заклинание было только базовым. Оно лишь временно ускоряет регенеративные процессы организма. Сколько людей мы так могли спасти? Если честно, я не была уверена в себе. Если бы тут был господин Мелгази, он мог бы применить высокоуровневое заклинание возрождения, но на это рассчитывать не приходилось. «Мази и бинты здесь!» «Отлично. Я буду закрывать раны и постараюсь помочь всем здесь. с мазями и бинтами, следуй за мной. Теперь, когда все успокоилось, настоящий врач... Эй, где там бинты? Шум, все носились вокруг меня. Я инстинктивно повысила голос, но тут заметила, что все успокоилось. Эта комната была изолирована в искривленном пространстве, но теперь искривление исчезло. «Мы можем выйти? Можем покинуть комнату?» Воскликнул один из солдат, открывая дверь во двор, и вышел. «Если мы можем! Вы, ребята, молодцы! Идите!» Сказал еще один солдат, взглянув на нас. «Мы как-нибудь справимся с ранеными, но, не знаю, случилось ли что-то в замке, что заставило Мазоку собраться здесь, но среди нас всех лишь вы способны противостоять им. Так что идите!» Я сглотнул, услышав эти слова. «Прошу, идите!» Раздался хриплый голос одного из солдат, раненого Мианза. «Мы в порядке! Идите!» Он вымученно улыбнулся. «Я знаю, выглядит так, будто мы просим вас спасти нас, но если вы смогли справиться с тем, что случилось здесь, то эти ребята смогут обеспечить медицинский уход. Так что, пожалуйста!» «Понятно!» — кивнула я. Мы развернулись и двинулись наружу. Солдаты смотрели нам вслед. Снаружи было темно, а небо было полно звезд. «Этих двоих тут нет, да?» Пробормотал Гаури, оглядываясь. «Верно. Мы разделились, когда прошли через дверь. Я понятия не имела, где могли быть господин Мелгази и Мемфис». «Эй, ты же не думаешь, что их ранило? Или с ними что-то случилось, да?» Мрачно сказал Люк. Ну, отрицать такую вероятность было нельзя, но... Я чувствовала, что мне нужно мыслить позитивно. «Есть шанс, что... Они, скорее всего, сражались в таком же искривленном пространстве, что и мы. Я думаю, они выбрались из него до нас». «Ясно. Если старик-дракон, то эта эльфийка бы точно сказала что-нибудь типа «Эти люди лишь обуза, давайте пойдем, старейшина!» «О да, Мемфис бы такое могла сказать». «Как ни крути, нам нужно двигаться вперед, верно?» Сказала Мелина, взглянув на меня. Мы стояли в темноте, глядя на замок. За дверями дворца было тихо. Мы стояли у северного черного входа. Мы ждали, смотря на него. По крайней мере, эта тишина говорила, что господин Мелгази и Мемфис, кажется, сейчас не сражаются. «Ладно, похоже, тут никого нет», — тихо сказал Гаури, прижимаясь к двери, заглядывая внутрь. «Хм, в таком случае я изучила замок». «Гаури, ты через эту щель можешь сломать засов?» «Ха, наверное». В ответ на мою практически невозможную просьбу Гаури ответил довольно расслабленно. Он встал напротив двери, остальные отступили назад. «Ах!» Меч со свистом прочертил серебристую дугу в темноте. Раздался тихий звон, как будто звук от удара о гарду меча, и замок был снесен. «Его мастерство невероятно! Как всегда!» Пробормотал Люк со смесью восхищения и недовольства, когда Гаури медленно открыл дверь. Мы вошли в большой вестибюль, который переходил в коридор. Я использовала приглушенное заклинание света, но не увидела ни следа людей. «Странно. За входом не следит ни один стражник». «Ага, это похоже на ловушку», — кивнул Люк, соглашаясь с Мелиной. «В любом случае, у нас нет иного выбора, кроме как войти. Министр торговли и придворный волшебник. Ладно, попробуем поискать поблизости». Все кивнули, и мы двинулись по маршруту, о котором нам рассказал генерал Алс. «Кстати, Гаури, меня кое-что интересует уже некоторое время. А твой меч всегда был таким острым?» Прошептала я Гаури, перекрывая звук шагов, пока мы шагали по вестибюлю. Безусловно, меч в его руках был острым магическим мечом. Он мог рассечь чистокровного мазоку одним ударом, хотя я не думала, что это его настоящая сила. «А это? Видишь ли, парень, который был с нами, Мила... Как ты его там звала? Ты имеешь в виду господин Мелгази? Ага, его! Эй, он же только недавно путешествовал вместе с нами. Ты уже успел забыть его имя? Этот мужик сказал, что мой меч очень слаб против Мазоку, так что он нанес этот странный узор на меч, чтобы усилить его». «А что?» То, что он сказал, это ни капли не колеблясь, заставило меня прищуриться. «Усилить, значит?» «Я об этом не слышала». «Эй, когда?» «Раз ты так говоришь, похоже, забыл сказать тебе об этом». «Эй, узор имеется в виду нанесенный знак с усиливающей магией? Я таких магических техник не знала, что означало...» «Гаури, после того, как все закончится, Позволь посмотреть на этот меч. Хорошо, а? Если просто посмотреть, то ладно, но... Погоди, ты же не собираешься тайком подменить его фальшивкой и продать его втридорога? Что ты такое говоришь? Мне нет никакого смысла делать это до того, как я закончу его исследовать. Но ты сделаешь это после того, как исследуешь его? Эй! Ну, кто знает, что нам готовит будущее? Тогда... Гаори прервался и замер на месте. Мы последовали его примеру. Коридор перед нами все еще был пуст, и от рядов дверей слева и справа от нас не исходило ничего, кроме тишины. А перед нами... В конце коридора была дверь. Согласно плану, мы должны были через нее пройти, но... Там кто-то есть? Нет, сказал Гаори, смотря на дверь. Что-то... Мы напряглись от его слов. Это значило, что за дверью был не человек. И что нам делать? Пойдем другим путем? Фыркнул Люк. Если мы тихо обойдем это место другим маршрутом, нам не придется ввязываться тут в драку. Безусловно. Если мы будем беспечно здесь слоняться, то либо получим удар в спину, либо нас зажмут где-нибудь. Кивнула Мелина. Но тут все разрешилось. За дверью раздались шаги и остановились прямо перед ней. «Открыто! Пожалуйста, заходите!» — раздался голос из-за двери.